Люди за столом молчали, виновато отворачивались. «Верно, Митька говорит», — поддержал Кулагина кто-то из раненых фронтовиков. «Если б все, так легче было. Моего-то убили, а этот живой ходит», — раздался женский голос и тут же сорвался на причитание. «Его тоже убивали», — вмешался Федор. «Да не один раз». Застолье опять заговорило в разнобой, задвигалось, и отставленная гармонистом однорядка тоненько пропела запавшим голосом. Он вернулся домой, сел на крыльцо. Вечер морил духотой, раскаленная за день земля исходила жаром. Лето выдалось теплым, то проливные дожди, то зной. В огородах рано зацвела картошка, поздно сеянные хлеба выгнали колос, трава на лугах по пояс выдурила. Всю войну чарочка страдала от неурожаев. Ранние заморозки и дожди гноили картошку. Хлеб, если и возревал на сиротском подзоле, то уходил под ранний снег. А тут, словно в благодарность за муки, за бабье мытарство, худая земля уродила так, что хоть камушек урони, и тот прорастет. Сашка слушал отдаленный шум застолья, и мысли приходили дурные, тоскливые. Неужто теперь так и придется ему глядеть на чужое веселье со стороны, а своего не будет? За этим выживал он. За этим возвращался домой. На глаза попалась святая в кольца веревка. Она висела тут же на стене у крыльца. Вспомнился капитан Панченко. Легко ушел капитан. Не захотел выжить. А ему вот пришлось не только выжить, но и жить. Он осмотрелся. Немка Кристина с дочерью сидели на своем месте возле кузницы и что-то опять шили. Сашка поймал взгляд Анны Марии и отвернулся. Немцы прижились в чарочке. Собираются избы свои ставить. Как-то Кристина подошла к нему с разговором. Дескать, муж со сплава придет, дом строить будем. Место нам возле вашей усадьбы поглянулось, есть где огород распахать. Ты не против, если рядом построимся? Обе немки вели себя с ним уважительно, по имени-отчеству величали, а разговаривали как-то виновато. Все боялись стеснить, либо еще какие хлопоты доставить. Муж Кристины, чтобы лишний раз не ходить через двор, с разрешения великоречанихи калитку новую сделал, прямо у кузни. Народ в деревне привык к немцам. Говорят, поначалу-то в войну всяк бывало, косились на них, ребятишки их детям проходу не давали. Однако какую колхозную работу не возьми, немцы не отстают. И уж что сделают, стога ли сметают, полосу ли вспашут, любо-дорого посмотреть. Глядишь, и совсем приживутся немцы, и избы поставят, и скотину заведут. Деревня работящих да хозяйственных любит. Сашка снял веревку, намотал ее на кисти рук, потянул, попробовал на прочность. Ничего. Выдержит. Ему стало душно. Он стащил рубаху, расшнуровал корсет на пояснице. Все, хватит. Видно, судьбе так угодно было. Сходил в отпуск с того света на этот. Поглядел, как люди живут. А сейчас пора назад. Нагостился. Можно сказать, ему счастье выпало узнать, чем дело кончилось. Не каждому такое позволено. «Только уйти надо», — подумал он. «Нехорошо здесь-то. Мать с Марейкой перепугаются. И немедля больше он встал и пошел прямиком к лесу, мимо кузни, через огород, тем же путем, каким пришел. В лесу голое тело облепили комары, но Сашка уже не чувствовал их. Идти было легко, ноги двигались свободно, лишь расшнурованный корсет вихлялся на пояснице и мешал ходьбе. Он на секунду остановился, снял ненужный груз и швырнул его на дорогу. За спиной что-то ворохнулось, треснул сучок. В сумеречном свете леса ему почудилось, будто за ним кто-то крадется. Он прислушался. В деревне орала гармошка, и визгливые женские голоса выговаривали частушки. Он попытался бежать, но после нескольких шагов ослабел, ухватился за дерево, и сзади, показалось, тоже кто-то бежал. Успокоив себя, дескать, это ему лишь кажется, великоречанин двинулся дальше без оглядки. Дорога, выворачиваясь из леса, тянулась полями, вела меж цветущих хлебов к одинокой черемухе среди отцовой полосы. Шмак уже заканчивал осмотр, когда из Левады вернулись Горелов и старик Кулагин. Следователь направился было в избу, однако Шмак жестом остановил его и показал на покойного. «Взгляните, товарищ капитан». Горелов откинул брезент, выпрямился. Позвоночник великоречанина напоминал ствол изуродованного ветром дерева. Широкие росчерки шрамов покрывали всю спину. «Двойной перелом позвоночника», — объяснил эксперт, дописывая акт медицинского освидетельствования. «Один из них с большим смещением. По логике вещей, спинной мозг должен был порваться. Случай уникальный». «Когда это было?» — спросил Горелов. «Ну, скорее всего, в войну». «В войну?» Следователь обернулся к Кулагину. «Ты что-нибудь слыхал, Петрович?» «Да, слыхал», — проронил старик. «Разное болтали. В местах переломов вживлен металл», — продолжал Шмак. «Похоже, для фиксации дуг и отростков. Короче, здесь много непонятного». «Он что же, от этого и умер?» Следователь накрыл покойного брезентом и отошел к крыльцу. «Вот так штука!» «Нет, по всей видимости, внезапная остановка сердца», — сказал Шмак. «А проще старость. Надо бы показать его товарищам из райбольницы. Случай особый». «Значит, придется везти в город», — вздохнул Горелов. «По такой жаре покойник ждать не будет». «Ничего», — бодро сказал эксперт. «Давайте вашу машину». «Вы знаете что, мужики?» — вдруг вмешался шофер Попков. «Оставьте-ка эту затею». «Вас не спрашивают», — бросил эксперт. «Идите в машину, сейчас поедем». «Слушай, а может, в самом деле оставим?» — предложил Горелов. «Я же вам объяснил», — удивился эксперт. «Это уникальный случай». Попков что-то пробурчал и направился к машине. «Да, конечно, я вам напоминаю этакого капризного мальчика», — вдруг разозлился Шмак. «Вы поймите, наконец, это не прихоть». «Ладно тебе», — поморщился Горелов. «Езжай, только быстро. И председателя сельсовета пошевели там. Пускай едет, надо же имущество куда-то определить». Шмак порывисто вышел со двора и сел в машину. «Поехали», — распорядился он. «Не понукай, не запряг еще», — проворчал из-под машины Попков. «Горячий больно. Гляди, шею на поворот не сломай». «Езжай, Попков!» — крикнул следователь. «Нечего тянуть». «Какие вы шустрые!» — огрызнулся шофер. «Господа нашлись! Попков, туда! Попков, сюда! А у меня кардан болтается. Вот сделаю, поеду. В это время из бывшей кузни появился Иван Вальков с подпаском Мишкой. Они остановились возле покойного. Иван достал складной метр и начал обмер. «Запоминай, Михайло», — командовал Вальков. «Длина 190, с напуском положим 210. Теперь ширина. С напуском будет 100 в плечах и 50 в ногах. А в вышину?» — спросил Мишка без прежнего испуга в голосе. «В вышину две доски делают, понял?» Иван отряхнул волосы от стружки. «Понял, что там не понять?» — деловито сказал подпаск и вскинул голову, выглядывая через забор. Бык-производитель Фома с утробным ревом подходил к избе. Шарахнулись в сторону уходившие на его пути тёлка, веером рассыпались овцы. Фома, измученный гнусом и ко всему безразличный, переступил через бревна и уперся рогами в поленницу. Шея его набрякла, закровенели глаза, и на изъеденной паутом шкуре проступили шишки. Мелкие юркие мухи облепляли быка и травили раны. Фома взрыл землю, рявкнул по медвежьи и даванул поленницу. Нижняя ее часть прогнулась, затрещало прогнившее дранье забора, поленница дрогнула, перекосилась и с грохотом обрушилась на Фому. Бык, расшвыривая дрова, отскочил назад и свирепо покрутил головой. И тут на глаза ему попала машина. «Уберите быка!» — запоздало крикнул Шмак, выглядывая из кабины. Но в следующее мгновение он захлопнул дверцу и прижался к стенке. Фома сходу пропорол брезент, и голова его застряла между стоек. «Что делает, а?» Старик Кулагин сорвался с места и закружился в поисках бича. «Вот тварь! Сейчас я его!» — крикнул подпасок Мишка и схватил черенок от лопаты. «Сейчас он попляшет!» Фома вырвал голову из кабины и отпрянул, чтобы ударить снова. «Попков, отгони машину!» — крикнул Горелов. «Разобьет к чертовой матери!» Попков что-то ответил из-под газика, но его не услышали. Бык ударил рогами в борт, промяв облицовку, и, упершись, налег. Машина качнулась, однако не поддалась. «Вот я тебе!» — орал Мишка, охаживая черенком по бычьей спине. «Куда ты, рожа? Куда?» Черенок после нескольких ударов сломался, подпасок отбросил его и выхватил из травы бич. «Иди, иди отсюда!» — прикрикнул шофер Попков и, высунув руку из-под машины, ударил ключом по копыту. Ключ звякнул будто о железо, но бык и ухом не повел. Мишка распутал бич и вытянул Фому вдоль спины. «Я тебе!» Забористо выругался подпасок и размахнулся для следующего удара, но конец бича захлестнулся за что-то сзади, и Мишка чуть не упал. «Его стреляйте!» — неожиданно крикнул Иван Вальков и по-дурному захохотал. «Чё вы палкой-то? Стреляйте! Шлёп и крышка! Ну! Отгоняй быка, советчик!» — одернул его следователь. «Ну что стоишь?» «Разобьет, стерва!» — горячился старик Кулагин. «Как пить дать, своротит! Веревку, веревку надо!» «Да что твоя веревка?» — хохотал Иван. «Вы стреляйте его, бейте, он поди тоже бешеный!» Горелов выругался и, перескочив через забор, сел на водительское место, заметив, что Попков на четвереньках выбрался из-под машины и тоже заскочил в кабину, газик рыкнул мотором и лихо дал задний ход. Фома, потеряв опору, сунулся вперед, закрутил головой. В это время к нему подкрался Кулагин и ловко набросил веревку на рога. Другой конец он перекинул во двор и завязал там за столб. Фома натянул веревку до упора и тяжко вздохнул. «Вот сиди теперь», — удовлетворенно сказал Кулагин. «А то, видишь, разбушевался». Иван Вальков поглядел на усмиренного быка и начал собирать щепки. Сухие коровьи лепешки и другой мусор, сложив все это кучкой на дороге, он развел дымокур и, сунув спички в карман, вернулся во двор. Бык, едва почуяв дым, всхрапнул, легко оторвал веревку и встал в спасительную струю дымокура. Тут же к нему примкнули две боязливые телки, потом несколько коров, и скоро разбредшее стадо собралось вокруг Фомы. Его толкали в бока, напирали сзади, овцы, зажатые коровами, лезли к нему под брюхо, но бык стоял невозмутимо и покойно жмурил глаза. «Михайла!» — позвал Вальков. «Ты мерку не забыл?» Подпасок смущенно похлопал глазами и стал сматывать бич. «Ну, говорил же, запоминай!» — проворчал Иван. «Молодой, а памяти нету!» «Так Фома же!» — растерянно сказал Мишка. «Сам ты Фома!» — рассердился Вальков. «Давай, меряй теперь сам! Учись, пока я живой!» Подпасок взял метр и подступил к покойнику. «Смелей!» — прикрикнул Иван. «Чё трясешься?» Следователь, проводив машину, вернулся к избе и в задумчивости остановился у калитки. Пропотевшая на груди милицейская рубаха и вытянутые на коленях пыльные брюки делали его похожим на уставшего после работы мужика. Он глядел, как Мишка неуклюже суетится возле покойного, тер подбородок и хмурился. «Ты чему его учишь?» — заметил Кулагин, из-под лобья глядя на Ивана. «Ты что парнишку заставляешь? Не твое дело!» — отрезал Вальков. «Гробы учу делать. Пускай привыкает». «Чего бы доброго!» — проворчал старик. «Гробы! Мишка, бросай! Рано тебе возле покойников ходить!» «Мишка!» «Меряй!» — приказал Иван. «Не слушай его!» Подпасок остановился в замешательстве, глядя то на одного, то на другого. «Ну, учи, учи!» — бросил старик и подошел к Горелову. «Ты его и пить научи, учитель!» «Пить не надо учить!» — сказал Иван. «Сам научится! А гроб делать надо учить! Помрешь!» «Похоронить некому будет, сельсовет хоронить будет». «Эх, Иван, Иван!» — Кулагин покачал головой. «Сам, как этот!» «И парнишку с толку сбиваешь. А Мишкин отец с меня спросит». «Что, Иван?» «Ну, что, Иван?» — взъярился Вальков. «Ты его, Глика, чему научил?» Он выдернул у Мишки бич, торчащий за поясом. «Ты-то чему обучил?» Он швырнул бич в угол двора и направился к бывшей кузне. Мишка оглянулся на Кулагина и заторопился следом. На середине пути они остановились. Иван что-то сказал под паску и указал рукой на амшаник. Мишка послушно скрылся в амшанике и появился оттуда с ведерным лагушком. «О, видал?» — спросил Кулагин следователя. «Медовуху потащили». Горелов молчал, задумчиво отмахиваясь от липнувших к потному лицу слепней. «Ты скажи ему, пускай дурью не мается», — посоветовал старик. «Гроб ты теперь к чему?» «Погоди, Петрович», — тихо сказал Горелов. «Мы что-то не так распорядились. Что-то мы не учли. На душе тоскливо. И впрямь выпить, что ли? Помянуть?» старика. Незаметный, неощутимый ветерок повернул дым в сторону избы, окурил двор, забивая дыхание, и разом исчез несмолкаемый звон гнуса. А время поджимало. Шел 6:00 вечера, и давно была пора закончить все следственные действия в Чарочке, выехать в район и доложить начальнику отдела о происшествии. Начальник волнуется, ждет и домой не уйдет, пока не узнает о результатах. И если Горелов задержался, наверняка решит, что в Чарочке убийство. Преступление для района нечастое. Горелов пожалел, что не наказал Шмаку позвонить в райотдел и успокоить. А сам Шмак вряд ли догадается. Увлекся, загорелся. Теперь ему ни до чего нет дела. Не первый раз доводилось Горелову поднимать трупы. За 15 лет работы чего только не было. С момента выезда на происшествие начиналась работа, тяжкая и суетливая. Осмотреть место, зафиксировать следы и опросить всех вокруг, причастных и непричастных, молодых и старых, добрых и злых. И все для того, чтобы разрешить один вопрос. Есть ли состав преступления? А если нет, то и гора с плеч. Ну, бывает же, люди умирают, тонут, гибнут. От этого не уйдешь, это жизнь. Труп погрузят на транспорт, увезут в морг или к родственникам, в зависимости от обстоятельств, и дело закрыто. Конечно, для окружающих любая смерть – событие из ряда вон. Тут и родные набегут, и знакомые, шум, крик, слезы. И долго еще потом будут вспоминать, рассказывать и заново переживать при этом. Но он-то, следователь Горелов, мотался по всему району один и видел сразу все тоже один. Пусть не каждый день. Так уж заведено, думал Горелов, родится человек... Может, где угодно. На улице, в лесу, в лодке. И в ум никому не придет звать милицию. Но если человек умер не в своей постели, не в окружении родни, не в больнице, тут без милиции не обойтись. Горелова призывали как судью, как человека, наделенного властью, решать, законно или незаконно представился человек. Это обстоятельство всегда удивляло и даже раздражало следователя, поскольку он думал, что нет ничего на свете законнее рождения и смерти. Живи, великоречанин, в деревне, среди людей, милицию бы и звать не стали. Пришел бы участковый врач, осмотрел, выдал бы точно такое же заключение, что и судмедэксперт Шмак, и дело с концом. Старика бы, как полагается, обмыли, одели, нашлись бы старушки, отпели и похоронили. Потом бы справили 9 дней, сороковины, а затем еще много лет на Радуницу поминали бы безродного старика вместе со своими. И это было бы в высшей степени гуманно и просто по-человечески. Но уж если следователь приехал узаконить смерть, то, значит, будут хлопоты, маята с опросами, тягомотина с бумагами, протоколом об отказе в возбуждении уголовного дела. И родня, вместо того, чтобы, сидя возле гроба, оплакивать умершего, станет бегать по учреждениям, бить пороги в милиции и морги. И все бы шло своим чередом. И бегать вовсе не обязательно. Да разве могут ждать близкие, когда такое горе? И попробуй докажи им, что ты вовсе не бездушный человек, а что на тебя взвалили простую и вместе с тем непомерно тяжкую обязанность — узаконить смерть. Горелов взглянул на часы и медленно поднялся по скрипучим ступеням в избу. Солнце клонилось к горизонту, и косые его лучи стояли пыльными столбами. Расплывчатые пятна света лежали на скобленном добела полу, отчего стены и углы жилища казались темными и высокими. Он подтянул табурет и сел у порога, как садятся зашедшие на минуту гости. Старик Кулагин, не переступив порога, остановился в сенцах и привалился плечом к косяку. Сразу по приезде Горелов уже заходил в избу. Обошел, осмотрел, вещи потрогал, в подпол заглянул и ничего особенного не заметил. Потом еще раз заглянул, искал адрес сестры. Перетряс старый никелированный чайник, в котором хранились документы старика, нашел паспорт, сберкнижку, несколько желтых и стертых справок, читать которые даже не стал, и пачку квитанций об уплате сельхозналога. Адреса не было, а другой его тогда не интересовал. Теперь следовало составить опись имущества, и он было приготовился писать, но положил папку на постель, осмотрелся. А что он мог особенного заметить, если не знал, как было раньше, до смерти старика? Да, года 3 назад заезжал к нему переночевать. Помнится, по браконьерству работал. Намаялся за день по лесу. Пришел и упал, как убитый, на лавку. Даже не поговорили как следует. Так, перебросились 2-3 фразами, и все. Вроде та же деревянная кровать у входа, лавки вдоль стен, печь русская с железкой пасынком, стол, табуретки, самодельный бельевой шкаф с задергушками. И в опись-то включать нечего, разве что корсет. Почему он валяется под кроватью? Ага, там еще чемоданы какие-то. Следователь вытащил один из чемоданов и откинул крышку. Да какой же это чемодан? Футляр. В футляре аккордеон. Видно, старинный, с готической надписью, клавиши перламутровые. «Это жена у него играла», — проговорил старик Кулагин. «Сам-то он, окромя кувалды, ничего в руках не держал». «Жена? Ну, жена? Померла она еще, когда деревню не переселяли». В другом чемодане оказались вещи. Белые рубахи, брюки, шитые вручную, мотки пряжи, тесемки, пояс с кистями и неожиданно черный строгий костюм послевоенного покроя из габардина и пожелтевшая от времени рубаха с узеньким галстуком. Откуда? Почему не ношенный? Горелов обернулся к старику Кулагину. Тот молча пожал плечами. Запихнув чемоданы под кровать, Горелов встал и прошелся по избе. Он погляделся в засиженное мухами зеркало, косо висящее над столом, и поморщился. Ладно, криминала нет, радоваться надо. А ну как убийство? Ночей бы не спал, бегал бы по округе. А если бы не раскрыл? О-о-о. Ты знаешь, Петрович, как у нас называют нераскрытое дело? Не знаю, хмуро отозвался Кулагин. Я вследствие не работал. «Темняк» называется, пояснил Горелов. «Или глухарь. Это значит темное дело, глухое. Начальство таких слов терпеть не может. Как зависнет дело темняком, ни сна тебе, ни покою. С утра до вечера, как совраска, минуты нет, чтобы сесть и подумать вот так». «Ну, ты дома и сиди, а мне некогда», — сказал Кулагин. «Мне скотину гнать надо вечер, хозяйки беспокоиться начнут». «Да-да, гони скотину», — вздохнув, согласился Горелов. «Распишись в описи имущества и гони». Он добавил к ульям и овцам аккордеон, наскоро вписал вещи, найденные в чемодане, и подал бумаги Кулагину. Тот, не читая, подписал их и засобирался. «Ты уж прочитай», — остановил его следователь. Вдруг я что-нибудь не включил и присвою себе. Аккордеон, к примеру, а вещь-то дорогая. Доверяю, буркнул Кулагин. Чего там? Нет, прочитай. Не скрывая раздражения, сказал Горелов. Садись и читай, чтоб все в наличии было. А то доверяю. Я вот уже себе не доверяю. Оставив старика в избе, он вышел во двор. Солнце дожигало остатки дня, зной ослаб, но в воздухе стало душно и парко. Скот плотно лежал вокруг угасшего дымокура, сморенно жевал жвачку и лениво отмахивался от реевших над стадом паутов. Горелов прислушался к стуку молотка в бывшей кузне и, стараясь не глядеть на покойного, укрытого брезентом, направился на этот звук. Иван Вальков стоял за верстаком и сколачивал гроб, а подпасок Мишка ходил вдоль стен с плоскогубцами и дергал гвозди. Пиленных досок у великоречанина не нашлось, поэтому Иван пустил на гроб кедровые заготовки, прибереженные стариком для ульев. Заготовки оказались коротковаты, и посередине домовины виднелся стык, отмеченный широкими шляпками самодельных старых гвоздей. «Где метовуха?» — спросил Горелов, наблюдая за работой мужика и парнишки. Вальков невозмутимо забил очередной гвоздь и буркнул, не глядя на следователя. «А чего тебе, медовуха?» «Протокол? Ну давай, пиши. Только штраф платить некому». «Медовуха не самогон, за нее не штрафуют», — сказал Горелов. И, осмотревшись, заметил лагушок под верстаком. Иван перехватил его взгляд и попытался задвинуть медовуху подальше. «Не дам», — отрезал он. «Это не мое». «Я тебя и спрашивать не буду», — бросил Горелов и, нагнувшись, достал лагушок. Вальков отложил молоток, оперся на верстак и сощурился. «Прошу тебя, следователь, только не хами, понял? Я малость выпивший, а выпивший я хамство терпеть не могу. Самому Господу в рожу дам, хоть у кого спроси». «Я знаю», — спокойно сказал Горелов. «Пьяные все горячие, откуда только что берется. Зато трезвые, как бычки на веревочке. Не твое дело?» «А как же не мое?» — удивился следователь и взял с подоконника пустую стеклянную банку. «Мое, Иван. Сейчас, куда ни коснись, везде милицию зовут. Врача зовут и милицию. У одной бабуси поросеночек пропал, и то позвала. Муж с женой поскандалят, развод затеют, милицию, суд, прокуратуру на ноги поднимают. Небось, на свадьбу не приглашают». Он налил в банку медовухи, подержал ее перед собой, нахмурился. «Ну что ж, как говорят, запомин души». Он тряхнул головой, подозрительно поджал губы, однако ничем больше удивления не выдал. Следователь поставил банку, утерся рукой и еще... «На поминки не зовут», — проговорил он. «Сами являемся непрошенными, незваными. Наверное, совсем крышка придет, если на свадьбы да на поминки звать станут». «Как ты думаешь, Иван, станут звать когда? Нет?» «Не знаю», — буркнул Вальков недружелюбно. «Кто знает, может, станут, может, нет». «Ну, если на свадьбе драка зовут», — вставил Михаил, со скрипом выдирая ржавый гвоздь. «А какая свадьба без драки-то?» «Не про то разговор, Михайло», — оборвал его Иван. «Про принцип». «Я вот тоже не знаю», — вздохнул Горелов. «Ты помянул?» — помолчав, неожиданно спросил Вальков. «Если помянул, иди. Иди своим делом занимайся, не мешай нам». «Я свое дело сделал», — сказал Горелов. «Один маленький пустячок остался». «Вот иди и делай пустячок», — бросил Иван и начал выпрямлять гвозди. «У тебя работа такая, и пустяки все серьезные». «Тихо, тихо», — проговорил следователь. «Хозяин нашелся». «И хозяин», — подхватил Иван, — «и, может, даже родня». «Ну, хорошо, а мы чужие», — согласился Горелов. «Наскочили по случаю, и нет нас. А вы здесь вроде как свои». «Ну, а как же Дмитрий Петрович? Он ваш, местный. Однако собрался скот в деревню гнать. Он что, тоже чужой?» «Ой, дядь Вань, мне пора», — спохватился Мишка. «Дед ругаться будет. Одному-то со стадом сиди», — обрезал Вальков. «Если хочет, пускай один гонит. Это его дело. Мы ему не указчики». Мишка послушно взял плоскогубцы, примерился к очередному гвоздю, но дергать не стал. «Ты, следователь, старика Кулагина не трожь», — посоветовал Иван. «И следствие здесь не наводи. Он человек нервный и больной. Пускай живет, как знает. Пытать его мы и правов-то не имеем». «Я, однако, пойду», — сказал Мишка. «Погоди, Михайло, останься», — попросил Вальков. «Александра Тимофеевича устроим, пойдешь, а то скоро солнце на закат, успеть надо. После заката не хоронят, нам же еще яму копать». «Ну ничего, здесь земля мягкая, песок, мы ее быстро, Михайло». Он выпрямил гвоздь, вживил его в доску и двумя ударами засадил по шляпку. «А ты иди, иди!» — неожиданно спокойно сказал он Горелову. «Если помянуть еще хошь, вон стоит, иди. Ишь, торопимся. Доярки там совсем и зайдут». Горелов молчал, вертел в руках ржавый с насеченными заусенцами самокованный гвоздь. «Если бревно не трухлявое, такому гвоздю скорее шляпку открутишь, чем вырвешь». Возле своей полосы дорога кончалась. Дальше, куда ни ступи, посевы, впереди лен, густой, ноги путает, по сторонам конопля стеной поднимается, а до черемухи рукой подать. Замешкавшись на секунду, Сашка шагнул с дороги и пошел напрямую. Ничего, лен еще молодой, едва цвести начал, значит, выправится. Поднимется, его не шибко-то и истопчешь. Под черемухой он остановился и теперь уже хорошо разглядел человеческую фигуру, идущую следом. Не морейка ли? А ну, если мать заподозрила что и послала глянуть... Великоречанин стоял в тени куста и, следивший, видно, потерял его, потому что затоптался на месте, осматривая издали черемуху. «Эй, чего надо?» — крикнул Сашка. «Чего ходишь? Пошел отсюда!» Человек пугливо метнулся назад, но замер и, помедлив, тихо двинулся к кусту. «Овечка пропала!» — услышал он знакомый голос с немецким акцентом. «Овечка домой не пришла». Анна-Мария вышла на узкий клин залога, непаханную землю вокруг черемухи, и положила на траву брошенный им корсет. Сашка в сердцах пнул его под куст и отвернулся. Он понял, что никакой пропавшей овечки нет, что немка выслеживала его, видимо, догадавшись, зачем его понесло в лес на ночь глядя. Сама-то, может, не сообразила. Мать, поди, Кристина подтолкнула, иди, мол, покарауль, кабы с собой чего не сделал. Баба надошлая, глаз острый, все заметит. «Хоть помереть дайте спокойно», — проговорил Сашка. «Хватит меня пытать. Живого места уже нету». Немка села в траву, подвернув под себя ноги, и поглядывала на него испуганно, словно каждое мгновение ждала удара. Он покрутил в руках веревку, выругался. «Ну, как человека прошу, иди отсюда! Все равно не скараулишь!» «Мать всю войну по тебе плакала», — тихо сказала Анна-Мария. «Теперь плакать не будет, сразу помрет». Сашка про себя согласился. «Помрет. Вся надежда ее в нем, и вера вся в нем. За день раза три в кузню прибежит. Накормит, напоит, между делом подсобить норовит. А то Марейку пришлет. Девке надо на вечерку к подружкам, к парням, замуж пора. Она же ее в кузню гонит. Сашке помочь. Сейчас, поди, хватилось уже, искать бросилась. «Думаешь, нам поначалу легко было?» — продолжала Анна-Мария. «От стыда голову не поднимешь. Люди мимо идут, не здороваются, не замечают. Сейчас и в колхоз приняли, и разговаривать не брезгуют. Но до сих пор совестно. Русские погибли, а нас, получилось, от войны спасли. Мой отец в военкомате просился, но только на трудовой фронт разрешили». Они долго молчали. Временами становилось так тихо, что из деревни слышались гармонь и протяжные песни. В сумеречном небе беззвучно скользили нетопыри, изредка вскрикивали ночные птицы, и где-то далеко, чуть слышно, трещал козодой. Сашка обошел вокруг черемухи, попробовал на вкус твердые зеленые ягоды, отплевал вяжущую горечь противно. Потом вдруг обнаружил, что весь облеплен давленными с кровью комарами, и ощутил, как зудится искусанное тело, а в позвоночник глухими толчками стучится боль. Он подобрал корсет, расправил ремешки, распутал шнуровку и стал надевать. Анна-Мария, заметив это, проворно вскочила, помогла застегнуть новые необмятые ремни и, будто невзначай, смахнула с его груди раздавленных и засохших комаров. Он ощутил ее жесткую, крепкую ладонь, отшатнулся, недовольно шевельнул плечами. «А тебя как лучше звать-то, Анна или Мария?» — спросил он, выдержав неловкую паузу. — «Чудное имечко тебе дали». — «Зови как хочешь», — проронила она. — «Хоть Анной, хоть Марией». — «Марии лучше», — сказал Сашка, — «красивше». Великоречаниха с Марейкой встретились им на дороге. Заголосили обе, вцепились в руки, повисли. Мария отпрянула к деревьям, затаилась. «Ну чего вы? Ну чего?» — хмуро спросил он. «Чего реветь-то? Гулять я ходил. С Марией вон. Уж и шагу из дому нельзя». Рано утром Сашка засобирался на работу. Великоречаниха подоила корову, выгнала ее в стадо и принесла сыну кружку парного молока. Он выпил молоко залпом и пошел к двери. Сашка заметил, что мать порывается спросить о чем-то, но таится, не смеет. «Верно, Кристина проболталась, как он вчера метался сам не свой. Ну, теперь и боится мать». Шевельнулась мысль возвратиться и успокоить ее. Однако великоречаниха догнала его сама и заговорила полушепотом. «Шурка, послушай меня. А может, посватаемся к соседям-то, а? Девка она хорошая, работящая. И родители у нее обходительные, душевные. Ты не гляди, что немцы они. И немцы, и русские разные бывают. Анна-то на тебя давно поглядывает. Я же вижу, а? Шурка». «Перестань, мать», — отмахнулся он. «Какой из меня жених? Калека я, инвалид. Так нынче мало кто не инвалид, — отпарировала великоречаниха. Что же, теперь и жизнь замрет? Нет, Шурка, тебе край жениться надо. Глядишь, и легче станет и тебе, и мне. Хошь, я нынче же с Кристиной поговорю. Тебе как, Анна-то? Я ведь тоже жениха в деревне, ой, тяжело найти. Она ж здоровше всех парней, только тебе и пара. Иди домой, мать, иди, вздохнул он. Я еще жизнь эту толком не понимаю. Не привык еще жить. Чудно мне. Чудно и больно. Поджидая молотобойца, он раздул горн и присел у огня. Давно ли, очутившись в кузне, он испытал счастье, и, казалось, ничего больше не надо. И за это всю жизнь можно благодарить судьбу, что позволила вернуться и занять свое бывшее место. Но много ли времени прошло, а уже этого мало, уже тесна кузня. Наверное, оттого и рискнул вчера пойти на гулянку и попробовать вернуть еще одно место. Ведь раньше, до кузни, этого места вдоволь и допьяно хватало там, под Черемухой. Сегодня же подсказанная матерью мысль о женитьбе вовсе уже не была лишней и недосягаемой. А еще раньше, когда он отзывался на номер и, по сути, был этим номером, хватало одной мысли — выжить. И не так ведь и давно для всей деревни Сашка считался погибшим. Его оплакали. Он же обманул слезы и пришел живым, но с пятном, с меткой плена. Выход ему оставался в одном — в искуплении. А какое же искупление в смерти? Работа в этот день шла легко, хоть и думалось ему тяжко. Раза два до обеда заглядывал в кузню Федор Малышев. Великоречанин опасался, что тот начнет успокаивать, мол, не держи зла на Кулагина. Что с ним поделать? Такой уж человек. Однако Федор помалкивал и будто стыдился за вчерашнее. В разбитой за войну сенокосилке напрочь износились шестерни, а токарного станка в чарочке испокон веков не было. Вот тут-то и пригодился отцовский хлам возле старой кузни. Шестерни попадались часто, но либо втулка не подходила, либо зуб не тот. Оставалось еще посмотреть на чердаке кузни. И Сашка, осторожно, войдя в предбанник, стал карабкаться по углу. Помнится, одним махом когда-то заскакивал, а тут застрял, повис на руках, ногу поставить некуда. Шнары каких-то полок наделали, горшков наставили. Он нечаянно зацепил ногой полку и обрушил посуду. Когда загрохотало, из кузни выскочила Мария, и Сашка аж зажмурился. «Сейчас попадет». Однако Мария неожиданно рассмеялась и, схватив его за ноги, подсадила на чердак. Пока он смущенный искал шестеренку, Мария убрала черепки, поправила полку и исчезла. Он возвращался домой в сумерках. На берегу уже горел костер, доносился густой разноголосый гомон молодежи, изредка вспыхивал смех, лихо наигрывала гармошка. Сашка постоял возле калитки, послушал гармонь, не заходя в избу, скинул рубаху и стал мыться нагретой за день водой из бочки. Мать принесла полотенце и засуетилась с ужином. Переодевшись, он хотел простернуть грязную рубаху, но тут во дворе появилась Марейка и, молча отстранив брата, взялась за стирку. «Ты что дома сидишь?» — спросил Сашка, привыкнув, что сестру вечером днем с огнем не сыщешь. Марейка не ответила и, показалось, всхлипнула. «Шурка, садись ужинать!» — вмешалась мать. «Голодный поди. Председатель сегодня хвалил за сенокоску». «А что Марийка-то?» — он кивнул на сестру. «Обидел кто?» «Сама что-то не пошла», — отмахнулась мать. «И пускай, хоть с братом побудет, а то не загоняется». Выстирав рубаху, Марийка ушла за перегородку и больше не показывалась. После ужина великоречанин вышел на крыльцо и вдруг услышал тихую грустную мелодию. Гармошка на берегу помалкивала, да и не умела так играть однорядка. Будто сидит человек с хорошим голосом, но запеть в полную силу стесняется, вот и напевает тихонько для себя. Он спустился с крыльца и увидел Марию возле старой кузни. Мария играла на аккордеоне, положив голову на инструмент и словно прислушиваясь. Ему показалось, что сейчас стукни неосторожно, скажи громкое слово, и она убежит, спрячется, как зверек в норку. Стараясь не шуметь, он подошел к Марии и сел рядом. Играть она не перестала, а наоборот, чуть-чуть добавила звуку. Пальцы ходили по клавишам неторопко и как-то боязливо, будто придерживая мелодию, и опасались, что сила, заключенная в большом меху, сама собой вырвется и раздует огонь. «А Катюшу умеешь?» — тихо спросил Сашка. Мария на секунду отняла пальцы от клавишей, заиграла Катюшу. Сашка заслушался, вспомнив, как всю дорогу от Берлина в поездах, на станциях и разъездах, в деревнях и на дорогах всюду играли и пели эту песню. Первый раз он услышал ее, когда смешавшаяся колонна бывших военнопленных вырвалась за шлагбаум и очутилась на своей территории. Катюшу играл танкист, сидя на пушечном стволе, и незнакомая мелодия сразу запала в душу. Это потом уже он вспомнил, что пели ее и раньше, еще в учебном батальоне, но пели как-то неуверенно, не в полный голос. Здесь же мотив Катюши будто слился с победой, с освобождением, со сладким словом «Россия». Аккордеон неожиданно смолк. На игрище однорядка, уставшая от плясовых, заиграла огонек, и девичьи голоса красиво вывели. На позиции девушка провожала бойца. Мария сомкнула мехи. «Так и будет», — сказала она. «Мы здесь, а они там». Сашка встал и решительно взял Марию под руку. «Ну-ка, айда, бери свою гармонь и пошли». Мария поправила ремни на плечах и неуверенно шагнула за ним. Появлению на игрище великоречанина с Марией будто никто и не удивился. Поразило другое. Вместе их никогда не видели. Зашушукались девчонки на бревнах, парни, не скрывая любопытства, разглядывали Марию, ее аккордеон, понятливо качая головами. Вот куда бес прицелился. «Друг друга стоят», — со смехом сказал кто-то, и Сашка не смог понять, что это означает, поскольку один из фронтовиков прервал говорящего. «Хороша машина», — сказал он об аккордеоне. «У нас в роте был трофейный. Сыграй-ка, красавица, про платочек». «Я не умею», — пробормотала Мария и покраснела. «Откуда ей уметь-то?» — рассмеялся гармонист. «Парнишка лет 16. Гармонь-то не русская, и сама она...» «Ну, сыграй, что умеешь», — попросил фронтовик. Мария прикусила губу и заиграла Катюшу. Только не как возле кузни, а громко, мощно, так что эхо откликнулось за рекой, и коростели смолкли враз. Девчонки подхватили песню, парни задымили самосадом, а великоречанин тихонько озирался, и ему казалось, что вместе с Марией и он играет, что они вместе в четыре руки растягивают тугой от внутренней силы мех и поют, сколько есть голоса. Едва умолк аккордеон, парнишка-гармонист лихо растянул однорядку и ударил плясовую. «Заскучали девоньки, навели тут тоску!» Игрище смешалось, замелькали в воздухе руки, платочки, кто-то из мальчишек подлетышей заподсвистывал в такт присядки. На бревнах остались один гармонист да старик со слезящимися глазами, пришедший глянуть, как веселится молодежь. «Пойдем, хватит!» Срывающимся шепотом сказал Сашка и повлек Марию. Попели, и хватит. Они выбрались на улицу и пошли вдоль палисадников. Из-за домов поднималась поздняя ущербная луна, изредка взлаивали собаки, а за спиной несмолкаемым пчелиным гудом шумело игрище. Неподалеку от дома он остановил Марию, снял с ее плеч аккордеон и сказал с непререкаемой решительностью: «Ты вот что, Мария, выходи-ка за меня замуж. Говорят, мы пара с тобой. А раз так, что думать?» «Мать спросить надо», — боязливо проронила Мария. «Мать строгая». «По-моему, они уже договорились раньше нас», — сказал он и взял аккордеон под мышку. «Ай да, прямо сейчас и спросим». Едва они вошли в калитку, как навстречу вышел Кулагин. Из-за его спины выглядывала перепуганная великоречаниха. Дмитрий оглядел Сашку с Марией, остановил взгляд на аккордеоне, дернул щекой. «Уполномоченный из области за тобой приехал», — сказал Кулагин, — «чтоб завтра утром в сельсовете был. Строго-настрого приказано». И прошел мимо, зацепив плечом воротный столб. Свадьбу не играли. Шнары попросту перенесли свои пожитки в избу великоречаниных и стали жить одним домом. Поговорили, посудили в чарочке о столь необыкновенном событии и скоро привыкли. Да не этого опасался Сашка. Не это тревожило его и доводило до исступления Марию. Через год, так и не дождавшись беременности, она ушла пешком в районную больницу, а вернулась, будто в воду опущенная. «Пойди ты», — просила она его, — «может, вылечат?» «Нет, видно уж, не вылечат. Не ходок я по больницам. Изломали меня там, искорежили. Лечить нечего». Великоречаниха нашла бабку-знахарку в соседней деревне. Та пользовала его травами, настойками, заговорами, заклинаниями. Ничего не помогал. Сашка мрачнел. В самом начале обнадежив себя, что вот-вот сможет преодолеть еще одну полосу отчуждения от жизни, пожалуй, самую главную, он теперь не мог свыкнуться с мыслью о бездетности. Великоречаниха с Кристиной тихонько вздыхали, соглашаясь по-стариковски со своей участью. «Бог не дает дитя!» И с неистребимой тайной надеждой поглядывали на живот Марии. А ну как свершится чудо! Но дольше и безутешнее всех переживала Мария. «Господи, почему же так несправедливо?» С горячей безысходностью шептала она по ночам, уткнувшись лицом в плечо мужа и от волнения путая русские и немецкие слова. «Что они с тобой наделали? Почему я должна расплачиваться?» Одно время Сашка начал бояться, что Мария уйдет от него. Потом он хотел этого сам, грубил ей, напившись, пробовал устроить скандал и несколько раз уходил жить в старую кузню. Мария все стерпела. И лишь незадолго до смерти, когда она, тяжело больная, разбитая работой, несколько месяцев не вставая, лежала в постели, на ее морщинистом лице вдруг возникла лукавая с горьковатиной улыбка. «Эй, дура я, дура! Мне надо было как Деве Марии от Святого Духа, и не узнал бы ведь!» «Я тебе дам!» — хмуро ответил великоречанин. «Узнал бы, убил!» Она тоненько и счастливо рассмеялась.